Приветствую всех сердечно, братья. Буду читать Евангелие от Матфея, 6 глава. Моя проповедь тоже к молитве будет. Мы порассуждаем о слове. Вот, и потом помолимся. Разрешаю задавать вопросы. Если в процессе рассуждений какой-то появится вопрос, значит, можно поднять руку и задать вопрос. Или записку написать. Евангелие от Матфея, 6 глава, буду читать с 9 стиха. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Друзья, я не имею намерения в целом разбирать молитву «Отче наш». Это будет и время много понадобится, и громоздко будет, духовная нагрузка будет большая очень. Я хочу выделить из молитвы «Отче наш» только одну мысль, о чем будем говорить. Это 10 стих, вторая часть стиха. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот об этом будем рассуждать. Друзья, в основании я еще один текст прочту. Это послание к евреям. Послание к евреям, 10 глава, стих 5. И ниже буду читать. Скорее всего, до 7. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Друзья, Иисус Христос является образцом для всякого Божьего служителя. Ну, под словом «Божий служитель» я имею в виду всех нас. Я не хочу разделять рукоположенных, здесь и думаю, что немало, не рукоположенных, кто-то хотел бы быть рукоположенным, кто-то им будет, а кто-то им не будет. Друзья, но понимаю, что вот принцип, который отражен в этих двух прочитанных текстах, он должен находить место в жизни каждого из нас. Ну вот посмотрите, «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Можно это понимать, ну, так вот абстрактно, в общем. Я хочу, чтобы на земле воля была, как на небе. И я об этом молюсь. Друзья, я больше лично о каждом из нас. Говоря, да будет воля твоя на земле, как на небе, я должен иметь в виду прежде всего себя. Потому что я на земле. И раз я на земле, и я хочу, чтобы воля Божия на земле была, как на небе, значит, воля Божия должна исполняться лично в моей жизни. Это во-первых. Во-вторых, в жизни моей семьи. Поднимите руку, семейные братья, поднимите. Кто уже семейный, поднимите руку. Ну, я так вижу почти все. Значит, во-первых, в моей жизни. Во-вторых, в жизни моей семьи. И сегодня мы должны задать вопрос, а как эта воля Божья исполняется ли вот в моей жизни, в жизни семьи и в жизни поместной церкви? Не всегда воля Божья исполняется в жизни поместной церкви тоже. Бывает, когда христиане живут неправильно. Ну, например, бывает же такое, что в церкви ссорятся верующие. Бывает или нет? Бывает, да? Вот в Коринфской церкви было немало конфликтов. Павел пишет, весьма унизительно, что вы имеете тяжбы между собой. Это не воля Божья. Это не воля Божья. И поэтому, друзья, конечно, вот это слово «да будет воля твоя на земле, как на небе», во-первых, как исполняется воля Божия в жизни меня? В семье, в церкви, мое участие? Или не исполняется? Христос, входя в мир, говорит: «Иду исполнить волю твою, Божию». Хотя, друзья, задача лежала очень тяжелая. Написано: «Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». Мысль совершенно для нас привычная. Многие из нас уже десятки лет это читают и слушаем хорошие проповеди на Рождество, как Иисус Христос принял тело, желая исполнить волю Отца Небесного. Но это было тяжело. Ну, яркая иллюстрация, друзья, когда Христос в Гефсимании молился: «Если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Друзья, найти в себе силу в сложных обстоятельствах жизни сказать: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Друзья, исполнять волю Божию тогда, когда воля Божья в гармонии с моей волей, нетрудно. Ну, например, я что-то хочу сделать, и этого же хочет сделать Бог. Ну, например, я хочу купить новую машину, и Бог тоже хочет, чтобы я купил новую машину. Совсем не трудно, да? А бывает, когда я точно знаю, что Бог не хочет то, что я хочу сделать, а я сильно хочу это сделать. Я очень давно об этом мечтал и желал, и вдруг я знаю, что Бог этого не хочет. Трудно, братья, делать то, что хочет Бог, а я не хочу. Это делать трудно уже. Яркий пример для меня является это из жизни одного не очень благополучного человека в Библии. Это священник Илий. Что-то было плохо в его жизни, а что-то было и хорошо. И вот когда Бог через Самуила сообщил ему известие, которое трудно было принять, известие в отношении его жизни, его детей и потомков даже, то священник Илий слова хорошие сказал: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». А почему то да сотворит, что ему угодно? Потому что он Господь. Написано: «Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». И написано: «Умножению владычества его и мира нет предела». И поэтому, друзья, желание и стремление, чтобы владычество Господне умножалось в моей жизни, это чтобы воля Божья все больше и больше находила отражение в моих поступках. Вот об этом направлении моих рассуждений будет, братья. Чтобы исполнять волю Божью, чтобы жить по воле Божьей, во-первых, нужно этого желать. То есть желать того, чтобы моя жизнь протекала по воле Божьей. Вот об Иисусе Христе этот же самый текст, который я из послания к евреям прочитал. Я некоторые тексты не буду прочитывать, просто буду цитировать. Это в 39-м псалме. Там написано чуть иначе. Написано: «Я желаю исполнить волю Твою, Божию». То есть, братья, чтобы воля Божья исполнялась в моей жизни, нужно этого, во-первых, желать. Есть христиане, которые желают исполнять волю свою. И поэтому они не стремятся к тому, чтобы волю Божию познавать. Он желает исполнять волю свою. Друзья, жизнь по воле Божьей, она начинается с желания исполнять волю Божию. «Я желаю исполнить волю Твою, Божию». Это Псалом 39. Это первая стадия, друзья, жизни по воле Божьей. А вторая стадия – волю Божию нужно не только желать исполнять, ее нужно знать. И в этом бывают проблемы. «Я желаю исполнить волю Божию, но я не знаю волю Божию». И есть христиане, которые по жизни, они вообще не способны познавать волю Божию. И поэтому они чаще ориентируются на свои личные желания, на свои хотения, иногда на свои похоти. Они не знают волю Божию. И думаю, что вы в практике тоже с таким встречались, когда верующий человек, он хотел бы сделать, как Бог хочет, но он не знает, как Бог хочет. Он молится, он стремится, постится. Ну, например, девушке предложил юноша замуж выйти. Ну, верующая она, и он верующий. И он ей не очень нравится. И вот она молится и постится, и снова молится и постится. Он от нее требует ответа, она говорит, я не могу, я еще не знаю. И опять, и со служителями советуется, и ей советуют, да, соглашайся, он хороший брат, и все. Один говорит, вы даже похожи друг на друга, все. А он ей не очень нравится, и она молится, и она говорит, я не могу волю Божию познать. Или в каких-то других вопросах, но предлагают брату переселиться. Вы знаете, вот если мне предлагают, и мне этот мыс тоже нравится, тогда воля Божия быстро, я узнаю, да? Вот, и воля, раз предлагают, значит, воля Божия, и все, можно и не молиться, и не поститься. Нравится сестра, брат, и все тут понятно. Вот, один раз я проводил беседу семейную, поднимается рука, и встает сестра и говорит, вот мы уже 15 лет в браке, но когда мы вступали в брак, мы не молились и не постились. Это значит, мы не по воле Божией вступили в брак. А почему они не постились и не молились? Как вы думаете? Они нравились друг другу, и все, и воля Божья уже известная, и так дальше. Хотя, братья, мои некоторые фразы, их можно в кавычки брать, просто я не всегда об этом буду отмечать. Друзья, и бывает, когда человек не способен познавать волю Божию. Друзья, чтобы познавать волю Божию, что необходимо? Я буду читать послание к Колоссянам, 1 глава, 9 стих. Здесь написано так, 1 глава, 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». То есть, братья, по этому тексту, что необходимо, чтобы познавать волю Божию? Об этом надо молиться. И об этом даже Павел молился. Молился о колосских верующих, пишет, после того, когда мы об этом услышали, мы не перестаем молиться о вас. И конкретно чем? Чтобы вам исполняться познанием воли Его. Вот интересно, друзья, мы привыкли понимать, что христиане должны исполняться Духом Святым. Но в Деяниях апостолов не только Духом Святым, но и мудрости должны быть исполнены. За Стефана написано, что он был исполнен не только Духа Святого, но и веры был исполнен. А вот эта мысль, она немножко новая. Чтобы вы исполнялись познанием воли Его. А что это такое, друзья? Я понимаю так, что это не только в отдельных случаях я волю Божию понимаю, но чтобы я в практической, абсолютно ежедневной жизни я понимал волю Божию по отношению к себе. И тогда буду знать, в каком направлении мне прилагать усилия. Но если я волю Божию иногда только понимаю, а часто нет, то мои усилия не всегда будут иметь правильную направленность. Поэтому Павел переживал о том, чтобы христиане, они абсолютно каждодневно понимали волю Божию в отношении себя, понимали Божий план. И в этом направлении они будут тогда двигаться. И тогда жизнь, она будет более стабильна по воле Божией. Поэтому, друзья, чтобы волю Божию познавать, нужно об этом молиться. И даже посмотрите, по этому тексту, даже если за меня кто-то молится, ну, переживает. Вот, например, о служителе церкви переживают верующие. И они молятся, чтобы он исполнялся познанием воли. Или служитель за свою церковь молится, чтобы христиане исполнялись познанием воли его. Павел переживал за верующих, которым проповедовал Евангелие. За своих детей, которые уверовали через его служение. И поэтому практически, обратите внимание, в каждом послании почти апостол Павел пишет, что он о верующих молился. В каждом послании. И конкретно он молился, имел в виду определенные нужды, пишет, непрестанно молимся за вас, день и ночь молясь о вас, ну и так дальше. Почти в каждом послании он об этом пишет. Друзья, второе, чтобы познавать волю Божию, что для этого необходимо? Я читаю послание к римлянам, 12 глава. Здесь я два стиха прочитаю. Первое. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия». Братья, я иногда вопросы буду задавать, хотя не всегда буду ожидать от вас ответ. Вот. Но вы пытайтесь, когда я вопрос задаю, мысленно ответить. Друзья, что необходимо, чтобы христиане были способны познавать волю Божию? Во-первых, что необходимо? Молиться об этом. Во-вторых, что необходимо? Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. То есть, иначе, сокращенно, мы не должны жить по обычаю этого мира. Но если я живу как мирской и хочу знать волю Божию, ничего из этого не получится. Ты хочешь познавать волю Божию, ты не должен быть похожим на этот мир. Ну вот за верующие говорят, это человек мирской. А вот тот брат, знаешь того брата с такой церкви? Знаю этого брата. Да, он человек мирской. А почему он мирской? Ну, у него образ жизни мирской. Может быть, внешность мирская. У него или у нее. Знаете, чаще за сестер внешность мирская. Но у них это бывает ярко выражено, друзья. Но я скажу, что и брат тоже может быть мирской, внешне. Мирской по жизни, у него мирская профессия, способ добычи денег или еще что-то, у него мирское. Написано, они думают по-мирски, и от этого что получится? И говорят по-мирски. Поэтому, друзья, если я человек мирской, а хочу жить по воле Божией, получится или нет? Я даже не буду способен познавать волю Божию. Я хотел бы иметь обновление в разуме. Но мирская жизнь не позволит. Поэтому для того, чтобы иметь обновление в разуме, необходимо удаляться от мира. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Друзья, трудно было жить в Содоме и быть совершенно от Содома отделенным. Это трудно. Вообще, друзья, ошибка Лота была, вот если, ну, по стадиям посмотреть, первая его была ошибка, когда он сказал, я буду жить вот здесь. Ну, ему понравилось. Без учета того, что там были города содомские. Друзья, я убежден, Лот не допускал себе мысли, что он будет жить в Содоме. Он мысли не допускал. И поэтому, когда христианин идет на сближение, ну, например, девушка устраивается на работу, где есть определенные опасности, да, она не допускает мысли, что она слишком к ним приблизится, к опасным местам. И так не допускала. А потом мы читаем, и раскинул свои шатры даже до Содома. И на этом этапе он не допускал мысли, что он шатры двинет еще дальше. Так же, да? А потом уже он в Содоме жил, и, похоже, ему нравилось в Содоме. Знаете, почему я так думаю? Когда его в плен взяли, и Авраам потом освободил, он снова в Содоме поселился. Снова в Содоме. Это Божье предостережение, Божью попытку вырвать его из Содома, он не понял, что Бог его хочет освободить от этого влияния содомского. А потом он опять там мучился и жил, и опять мучился и жил. А потом, смотрите, как все, конец какой был такой плачевный. Даже вместо того, чтобы спасаться на горы, я лучше в Сигор пойду. А Сигор такой же точно. Такой же, только с другим названием. Вот, и плохо все было, потом плохо, друзья. И поэтому для того, чтобы волю Божию познавать, нужно от Содома удаляться и удаляться. И все больше мы сможем волю Божию познавать. Друзья, чтобы познавать волю Божию, что еще необходимо? Псалом 39, я процитирую немножко дальше. Христос говорит: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже». А дальше как? «И закон Твой у меня в сердце». Друзья, если закон Божий в сердце нету, трудно познавать волю Божию. Потому что волю Божию Бог открывает, во-первых, через свое слово. Не только через слово, но, во-первых, через свое слово. И потому, чтобы познавать волю Божию, необходимо, чтобы закон Божий был у нас в сердце. Что это такое, друзья? Вот о Новом Завете мы едем однажды в машине, один брат мне говорит, ну он, знаете, как проповедь готовит, и вот вопросы мне задает, и сам наживляет. Вот. И он говорит, чем Ветхий Завет отличается от Нового Завета? Ну, я точно не знаю, что он конкретно имеет в виду, образ его мысли. И начинаю говорить обычно, как сам представляю. И я говорю, ну написано, Бог говорит, что вот, что я заключу с Домом Израиля, с Домом Иуды Новый Завет. И в чем этот Новый Завет заключается? Первое, вложу законы мои в мысли их, и на сердцах их напишу их. То есть принцип или Ветхий Завет, он выражается закон на бумаге, а Новый Завет закон в сердце. И закон твой у меня в сердце. Друзья, практическая сторона, мы Писание должны знать. Вот братья здесь собрались, труженики. Думаю, что практически каждый и в проповеди участвует. Мы Слово Божие должны, во-первых, знать. Я вспоминаю мои прошлые годы, когда еще был юноша. Вот, и не совсем уже юноша. Я несколько лет подряд, у меня был такой один благословенный период, я заучивал Писание наизусть. Один стих в неделю. Жена моя с меня чуть-чуть посмеивалась. Она говорит, ты себе планку совсем низкую сделал, один стих в неделю. Ты хотя бы стих в день учил. Хотя бы один стих в день. Ну, а я так, я не помню почему, мне кажется, я где-то такой совет подчеркнул, что лучше взять планку пониже, но стабильно где-то делать. И я учил всего ли навсего один стих в неделю. Но я это делал абсолютно стабильно. И в этом был плюс большой. Каждую неделю новый стих. И прошло несколько лет, а за несколько лет я уже много знал. И вот с тех пор уже, но потом я перестал заучивать наизусть. Вот. Но то, что я заучил, ну порядка, может, за 5-6 лет, оно мне на всю жизнь осталось. И вот уже мне сейчас уже много лет, с тех пор прошло лет 30, вот, или 25. И я все помню, я не забываю то, что я учил. Друзья, ну а вторая сторона, это когда слово отображается в жизни нашей. Вложу законы в мысли и на сердцах их напишу. И поэтому, друзья, если закон Божий в сердце, это условие познания воли Божией, если он в сердце. А если в сердце нету, трудно. Я желаю исполнить волю Твою, и закон Твой у меня в сердце. Это третий принцип познания воли Божией. Друзья, и четвертый, и последний принцип – это рассуждение или анализ. Я поясню, что я имею в виду. В послании к Ефесянам в 6 главе написано так. «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». И вот здесь, как познавать волю Божию, я понимаю, это процесс рассуждения или анализа чего-либо, ну, например, событий, или анализа библейских текстов, или еще чего-либо. Ну, например, в книге притчей написано так, «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». Иначе, для того, чтобы пути мои были тверды, в смысле правильные пути, что для этого необходимо? Обдумай стезю для ноги твоей. То есть, братья, я в своих рассуждениях не касаюсь общих таких принципов познания воли Божьей. Ну, например, это известно, это Слово Божие, потом обстоятельства, совет преданных Богу людей, мир в сердце, ну и так дальше. Вот я просто из Писания нахожу, вот в чем Какие условия или принципы познания воли Божией? Обдумай стезю для ноги твоей. Это рассуждение и анализ. Но я приведу один или два примера библейских. Вот ангел Господень явился к Марии и говорит: «Радуйся, благодатная, благословена ты между женами». Она смутилась. И дальше как? И размышляла. Вот мне нравится вот это, она смутилась и размышляла. Что бы это было за приветствие? Например, Захария пришел в страх и не сильно размышлял. Почему? Он в страх пришел. Когда человек в страхе, трудно размышлять. А эта девушка смутилась и размышляла. А потом в конце она скажет: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». А почему она так сказала? Она поняла, что есть воля Божья. Безусловно, она понимала, чем ей это грозит, что вдруг от нее родится ребенок от Духа Святого. Она понимала, чем это грозит. И тем не менее сказала: «Да будет мне по слову твоему». Она поняла, что это воля Божья. И второй пример, он мне очень нравится. Елиезер помолился и говорит: «Господи, пошли ее сегодня мне навстречу. И вот если девица выйдут сюда, и я скажу: дай мне попить, она скажет: я и верблюдов напою». Значит, это она. Ну, я своими словами. И вот выходит Ревека, он говорит: дай мне напиться. Она говорит: я и верблюдов напою. И когда она так сказала, Елиезер размышлял. Кажется, слава тебе, Господи, все исполняется, да? И он все равно размышлял, благословил ли его Господь или нет. И в результате рассуждения он понял, что это Божья рука вот в том деле, в которое ему было поручено. Вот так вот мы видим, братья. Конечно, я думаю, что вопрос познания воли Божией можно и расширять. Я хочу ограничиться вот этими четырьмя положениями. Вот. Что значит познавать волю Божию? Это молитва. Это удаление от всего мирского. И еще что, братья. Это закон твой у меня в сердце. И размышление. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Друзья, в чем заключается воля Божия для христианина? Это общее библейское положение. Вот в чем заключается воля Божия для христианина? Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Написано так. Не надо открывать, братья. Тексты знакомые, пока вы откроете, я уже к другой мысли перейду, и будет хуже. Там написано так. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Братья, в чем заключается воля Божья для нас по этому тексту? Воля Божья есть освящение ваше. Друзья, я в данном случае что имею в виду? И нам иногда важнее знать, в чем заключается воля Божья вот по этой ситуации. Ну, например, я решил сменить место жительства, только не знаю, куда поехать. От этих обстоятельств хочу сбежать, только не знаю, где мне определиться. Друзья, но есть общее положение. Жить по воле Божьей – это значит идти путем освящения. Это воля Божья. Ты хочешь по воле Божьей жить? Значит, ты должен освящаться. В чем заключается освящение? Это удаление от всякого сознательного греха. Чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники. Друзья, по этому тексту даже на уровне мыслей, даже на уровне мысли, не только от физического. Я бы и хотел согрешить, обстоятельства не позволяют. Не так складываются обстоятельства. Друзья, даже на уровне мыслей мы должны идти путем освящения. Друзья, наше братство вначале, вот когда образовался инициативная группа, оргкомитет, затем совет церквей, друзья, правильно был избран путь. И это было важно. Это был путь очищения и освящения. И вот посмотрите, прошло 50 лет, ну вот более старшее поколение помнят, насколько жесткий режим был в те годы. Это, ну, спецслужбы, там КГБ, там милиция, вот армия и все такое. И кажется, вот наше братство, это, ну, это капля в море, да, можно было сломить, уничтожить, в порошок стереть и так дальше. И не могли. Был правильно избран путь, путь очищения, освящения. Ну, это на уровне братства, братья. Но этот путь, направление пути должно быть в жизни, персонально в жизни каждого из нас. По мере того, как Бог открывает мне какие-то негативные стороны моей жизни, я должен приложить усилия, чтобы от этого избавиться. Написано, святой да освящается еще. До каких пор, братья? Как вы думаете, вот наступит тот уровень, когда я уже освятился и дальше некуда? Может такое быть или нет? В этой жизни нет. Что вот я дошел, и вот эта стадия, все дальше некуда, все у меня уже освящено. Друзья, процесс освящения написано, навсегда сделал совершенными освящаемых Господь посредством своей жертвы. И совершенство заключается, если моя жизнь – это жизнь освящения, абсолютно каждодневно, по мере того, как Бог просвещает мою жизнь и освящает, я освящаюсь, очищаюсь и освящаюсь. И я скажу, братья, даже вот рукоположенный служитель, мы привыкаем к тому, что люди исповедуются. Вот, ну, практически каждое собрание у нас заканчивается, кто-то, обычно очередь, люди ждут, кто-то исповедаться хочет, кто-то больной помазание совершить и так дальше. Но я скажу, и даже мы, рукоположенные служители, совершенно нормально, если бывают моменты, когда я тоже нуждаюсь в исповедании. Бог открывает какой-то негатив в моей жизни, или где-то не пободрствовал, и я иду к служителю исповедаться. И он ко мне бывает приходит, член совета церквей, смотрю, приехал, говорит, я исповедаться хочу. А он меня рукополагал. И я иду к нему и к другому кому-то, если нужда в этом есть. И поэтому, друзья, жизнь христианина, воля Божия, это освящение наше. Если этого пути направления будем держаться, врата ада не одолеют. Вот как 50 лет братства, растет и растет, растет, уже скоро 70, я думаю, еще один год, и у нас в братстве будет 70 тысяч членов церкви. Сейчас у нас 70 тысяч без 300. Еще на 300 членов больше станет, уже 70 тысяч. Я помню, когда было 30 с небольшим. Братство растет, и Бог благословляет правильно выбранный путь, путь освящения. Друзья, в чем еще воля Божия вот выражается? Написано, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Это апостол Петр пишет в первом послании, во второй главе, 15 стихом. Еще раз повторю, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Братья, я не хочу сделать ударение просто на делание добра и все. Друзья, я об этом позже коснусь. Но здесь вот соединены две вещи. Чтобы заграждались уста невежеству безумных людей, как это можно? Чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Это воля Божия, пишет апостол Петр. Друзья, я конкретно тексты, чтобы не было расплывчатости или приблизительности в моих рассуждениях, или цитирую, или читаю точно тексты, где написано о воле Божией. И потому, хочешь жить по воле Божией, значит, ты должен, делая добро, заграждать уста невежества безумных людей. Но в чем это может выражаться, братья? Кто-то нас злословит и поносит. Много недоброжелателей у церкви. И бывает у нас лично. Через правильную добродетельную жизнь их уста будут заграждаться. Если мы хотим их уста заградить каким-то нашим вот прикословием, их рассуждения или их злословия, ничего из этого не получится. Ну, например, братья, посмотрите, вот Елисей и Гиезий, сирияне окружили там, где Елисей находился. Вот Гиезий испугался очень сильно, отец мой, отец, а Елисей помолился и говорит: Господи, покажи ему, вот сколько с нами. И когда Гиезий увидел, что Бог защищает своих. А потом Елисей помолился, чтобы Бог поразил их слепотой, и поразил их слепотой. Кого ищете? Мы Елисея ищем. Пойдем, я вам покажу, где он. И привел их в середину Самарии. Посмотрите, друзья, как царь израильский отреагировал. Отец мой, не истребить ли нам их мечом? Удобно, да, слепых людей убивать. Труднее на войне, вот в обычном бою, да? А тот говорит: нет. Давай мы их лучше накормим. И накормили их. Те прозрели и накормили их. И что было потом, братья? Написано: и не ходили больше воевать с Израилем. Это была победа. Это была победа. Друзья, сделать добро тем, которые вас злословят. Делать добро тем, которые церковь поносят. Легче воздать тем же. Ну, злословием в ответ на злословие. Легче. Сделать зло в ответ на зло тоже легче. Тем более, если удобный момент подвернется. Ну, попался. Вот, описание говорит, что не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И тогда уста безумных людей замолкнут. Я один раз в жизни менял место жительства. Это я сначала в Краснодаре жил, а потом переехал в Тимашевск, в маленький город, в котором и до сих пор живу. И вот соседи напротив очень плохо относились к нам. Нет, они нам не делали зло, но они страшно нас ругали. И так вот громко и очень слышно, всякими и матерщинными словами, и все. Баптисты, сектанты матом ругаются, и все. Ну, вообще неприятно было, неприятно. Ну, можно было стыдить, что-то там еще и так дальше. Но знаете, как Бог случай подвернулся? Они проводили телефон, и нужно было через дорогу перекопать траншею. Они люди пожилые. Ну и смотрю, они долбят, и даже от их удара, даже совсем земля не... А там дорога такая страшно твердая. А я им говорю: давайте я вам прокопаю. Братья, они страшно удивились, они никак не ожидали. Ну, они знали, что я все их разговоры слышу. Уличка очень узенькая, поэтому все слышно. И вы знаете, я взялся копать. Хотя я вам признаюсь, братья, я пожалел. Я долбил эту землю, двое суток долбил. У меня мозоли на обоих руках, страшно. И я все равно продолбил. И взял свою трубу, заложил, чтобы проводок в трубе был. Не просто под землей, а в трубе был. И песочком все засыпал. И так дальше. Братья, все с тех пор. Самые лучшие отношения. Самые лучшие. И когда кто-то плохо говорил, они всегда заступались. Вот эти люди. Вот. Но не всегда это легко дается, братья. Но Писание говорит, это воля Божья. Чтобы уста невежества безумных людей заграждались. Сделать добро. Это воля Божья. Друзья, еще в чем заключается воля Божья? Вот есть такое слово, я два текста Писания процитирую. Вот мы молимся о страждущих, одну из пятниц. И я думаю, что нередко текст Писания читаем. Страждущие по воле Божией. Это Петр пишет. Да предадут ему, как верному Создателю души своей, делая добро. Страждущие по воле Божией. Братья, бывает, что страждущие не по воле Божией? Как вы думаете? Ну, какой вариант страждущий не по воле Божией? Я понимаю, ну вот, например, написано: только бы не пострадал кто-нибудь из вас, как вор или злодей, или как посягающий на чужое. То есть, если я нарушил закон, и меня за это наказали, за нарушение закона. Библия говорит, только бы ты так не пострадал, как нарушитель закона. Только бы ты не пострадал. Ну, например, написано, а если как христианин, вот это по воле Божией, если как христианин. Или написано, если угодно воля Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Вот это воля Божия. То есть за правильную, добродетельную жизнь воля Божия. Бывает, братья, знаете как, вот если страдаешь несправедливо, это больнее бывает. Например, справедливо страдаешь, ну, например, я нарушил правила, быстро ехал, инспектор остановил и наказал меня. Знаете, какие у меня мысли бывают? Так тебе и надо. Вот, про себя. Так тебе и надо. Вот. Ну, если пострадал вот так за это. А если, например, несправедливо, больнее бывает. Но Богу это нравится больше. Если пострадал несправедливо. Ну, например, как христианин. Или... Ну, сделал добро, а получилось плохо для тебя. Бывает такое? Кстати, братья, такое я замечаю, нередко бывает. Вот человеку добро сделал, и от этого получилось плохо. Это больнее, но в этом воля Божья. Ну, например, мы ездим на машинах, а брат один ездит на велосипеде. И нам даже стыдновато. У него большая семья на велосипеде. И вот мы поговорили каким-то кругом. Давай ему машину купим, пусть недорого, но машину, чтобы он ездил тоже на машине. Нам не так стыдно будет. Вот. И мы ему купили машину. И вы знаете, они начали нас ругать. Вот жена и он, вот теперь же надо бензин покупать. Вот. И запчасти. И я слышу все такое плохое в наш адрес. Вот. Но терплю. Терплю. А потом еще хуже всего получилось. Он врезался в столб. И ругает нас. Страшно ругает. А еще вот там чуть физически не пострадал. И ругает нас. Я терпел, терпел. А он говорит, тормоза отказали. Негодную машину купили. Тормоза отказали. Я в столб врезался. А я ему потом говорю, Александр, ну ты же, говорю, вместо тормоза на газ нажал. Нет, говорит. Я говорю, а как же ты потом домой доехал? А домой далеко? Он раз выехал и домой доехал благополучно, без тормоза. А как же ты домой? Он говорит, ты знаешь, а я не помню, на какую педаль нажал. Вот. Но сам факт, что мы ему сделали добро, а получилось зло. Вот. И, но вы знаете, братья, у меня не было обиды. Не было обиды. И Писание так говорит. И поэтому... Ну, это нормально, если где-то, ну, мы страдаем, хоть пусть в небольшой степени, но если это по воле Божьей. И поэтому воля Божья, друзья, Бог формирует нас и через скорби даже. Когда ты хотел, чтобы сделать хорошо, а плохо получилось. Для тебя плохо. Для него хорошо, а для тебя плохо получилось. Мы формируемся как христиане в этом случае. Написано, благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим. И поэтому это тоже воля Божья. Еще, братья, воля Божья. Написано, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Вы помните, о чем идет речь, да? Христос ребенка поставил. И много слов сказал по этому поводу, что мы должны умоляться, как дети. И мы должны... принимать таковых и не соблазнять таковых, иначе лучше бы мельничный жернов на шею повесили и во глубине, если кто соблазнит одного из малых сих. И дальше, нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Друзья, по тексту о детях, хотя я понимаю, что иносказательно, это о людях, которые вокруг нас. И поэтому это вопрос наше личное свидетельство. Приобретать души для Христа – это воля Отца Небесного. Написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И поэтому не проходите мимо людей, которые нуждаются в спасении. Это воля Отца Небесного, чтобы мы приводили людей ко Христу, чтобы мы свидетельствовали им о Господе, и чтобы люди могли спастись через нашу личную жизнь. Это тоже воля Божия. Это вопрос, друзья, и вопрос душепопечительства. Вот бывает, люди в церковь приходят, а потом уходят. И бывает, даже человек покаялся, а потом он отпал. И я скажу почему, друзья, потому что не нашлось человека, который встал бы рядом и поддержал бы такого. В Библии есть много примеров душепопечительства. Это и пример Варнавы, и Павла, и многих. Друзья, очень важно, чтобы мы могли проявлять заботу о тех, о малых. Человек, который уверовал, но он может соблазниться. Друзья, к сожалению, немало бывает соблазняющих элементов в жизни церкви для людей, недавно пришедших. Мы, бывает, ко многим вещам привыкли и на многие вещи смотрим нормально, как на нормальные вещи. Но недавно пришедшие видят это как неправильно. И бывает, соблазняются. Но нет человека, который бы стал рядом и поддержал. И смотришь, ушел. И бывает, не находится Варнава, который пойдет следом и найдет, и снова приведет его в церковь. И это плохо. Но воля Божия, чтобы через нашу жизнь люди спасение получали. И еще, братья, одну мысль скажу. Это о воле Божией. Апостол Павел пишет о себе в послании Ефесянам, 1 глава. Павел, воле Божией апостол Иисуса Христа. Вот здесь остановлюсь, друзья. Вот каждый из нас, он призван к определенному служению. Почему я так говорю? Потому что в организме человека, Павел сравнивает часто церковь с организмом человека. И как в организме человека, в теле человека нету органа, который ненужный, который ничего не делает. Есть органы, как видимые, наружные, ярко заметные, это глаза, уши, руки, ноги и так дальше. Есть органы незаметные, есть органы, которых мы даже не знаем, и даже названия их не знаем, что они у нас есть, но они нужны. Есть органы, которые мы названия знаем, но не знаем, какие функции они выполняют. И тем не менее, братья, так точно и в церкви. Любой член церкви имеет определенное назначение. Воля Божья, чтобы мы знали, к чему нас призвал Бог. Бывает христианин, он говорит, а я не знаю, что я должен делать. Или приходит записка, а как узнать волю Божью? Какое мое назначение в церкви? Как узнать? Потому что многие христиане, они свою главную задачу видят в том, чтобы посещать собрания. Они больше ничего не видят. Моя задача посещать собрания. А какую роль в церкви он играет? Для чего он нужен церкви? Он не знает. Это не воля Божья, чтобы он не знал. Воля Божия, чтобы он знал. Павел знал, что он апостол. Он знал. Кстати, помните, братья, когда Ананья пришел к слепому Савлу в Дамаске и говорит, брат Саул, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его. Посмотрите, на первом месте, если весь перечень, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал голос из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Еще раз, братья, чтобы ты познал волю Его, на первом месте. Второе, увидел праведника. На третьем, услышал голос из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем. Братья, но главнейшее в нашем служении – это знать, что я должен делать. И делать то, к чему меня Бог призвал. И Павел пишет, Павел – волею Божией апостол Иисуса Христа. Это воля Божия была. Кто-то предверник – это тоже воля Божия. Если он понимает свою задачу, которую он должен делать. Вот и очень много, я не буду перечислять разные виды служения, друзья, но я определенно понимаю так, что я должен знать свое место в церкви. Этого Бог хочет, чтобы я знал. И я должен действовать согласно со своим назначением. Если глаз желает быть ухом, это не воля Божия. Или ухо глаз, это не воля Божия. Воля Божия, чтобы я знал, что от меня Бог ожидает, и чтобы я действовал в согласии с этим знанием, с волей Божией. Это воля Божия. Братья, чтобы жить по воле Божией, для этого нужна сила. Потому что бывает нелегко исполнить волю Божию, бывает нелегко. Где черпать для этого силу? Что я нахожу в Священном Писании? Пишет апостол Петр. Вот в первом послании, в 4 главе, написано так. «Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». И дальше. «Ибо довольно, что в прошедшее время вы жили по человеческим похотям, предаваясь, ну там, пьянству и так дальше, и так дальше». Братья, я не сразу был верующий, хотя детство мое прошло в христианской семье, но христианином стал я в 18 лет. Но до 18 лет много делал грехов. И жил по человеческим похотям. Но Слово Божие говорит, довольно, что вы жили по человеческим похотям. Теперь надо жить по воле Божией. Ты покаялся и принял крещение. Теперь твоя жизнь должна протекать по воле Божией. Но где для этого взять силу? Писание говорит, вооружитесь той же мыслью. Какой мыслью? Как Христос пострадал за нас плотью, вооружитесь той же мыслью. Вот тогда ты сможешь жить по воле Божией. Подтверждение этой мысли скажу. Написано, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Если я не буду размышлять о страданиях Господа Иисуса Христа, я буду изнемогать и ослабевать в духовной жизни. Написано слово о кресте для погибающих юродства. А для нас что это такое? Сила Божия. Поэтому силой Божией мы укрепляемся, вот если мы размышляем о страданиях Иисуса Христа, не только когда преломление совершается, но если это образ, каждодневный образ жизни нашей. Таким образом, будем укрепляться силой, чтобы остальное во плоти время жить по воле Божией. И еще, братья, признавать Иисуса Христа своим Господом. Я прочту этот текст, я не смогу его наизусть процитировать. Это в послании к Ефесянам написано, в 6 главе. Здесь написано так. «Рабы». Повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Друзья, можно волю Божию исполнять с ропотом и с негодованием. Но делаю, как Бог хочет. Тем не менее, Писание здесь говорит, исполняя волю Божию от души. Это более высокая ступень. Но чтобы исполнять волю Божию от души, написано, как рабы Христовы. Это очень важно, братья. Если я признаю господство Иисуса Христа в моей жизни, если я понимаю, что я раб Иисуса Христа, легче будет. Написано, вы не свои, вы куплены дорогой ценой. Вот сознание того, что я являюсь его собственностью. Тогда я смогу исполнять волю Божию от души. Заключение моей проповеди, братья. Что это дает? Жизнь по воле Божией. Вот один христианин живет по своей воле, и христианин. Захотел уехать жить в Америку, уехал, и неплохо живет. Все думали, что он там будет тяжко страдать, потому что против воли Божией пошел. А он неплохо живет, развивается материально все, и в церковь ходит. И вроде того, что и наказания никакого нет. Или в чем-нибудь другом. Бизнес какой-то организовал, все вокруг соблазняются. А он хорошо живет, еще и проповедник. Братья, что дает жизнь по воле Божией? Ну, во-первых, это новые отношения со Христом. Написано так, Христу говорят, вот мать и братья твои хотят тебя видеть. А Христос говорит, кто мать моя и братья мои? И показал вот так вот на людей и говорит, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать. Братья, вообще мысль непривычная. Мы понимаем, брат Иисусу Христу, это если ты родился свыше. Вышел, покаялся, Бог простил, рождение свыше пережил, вот ты и брат, дитё Божие, рожденное свыше. А что еще для этого нужно? А Христос говорит, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать. Поэтому я, братья, так хочу, вот какое направление, что рождение свыше – это очень важно, это начало христианской жизни. А последующая жизнь – это жить по воле Божией, чтобы остальное во плоти время жить по воле Божией, утверждаться принадлежности к христианской семье, к Божьей семье. Это новые отношения с Богом. Друзья, еще что дает жизнь по воле Божией? Один человек так сказал, грешников Бог не слушает, а кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Друзья, мы о многих вещах просим Бога и не всегда получаем ответ на нашу молитву. И как это все объяснить? Объясняем так, наверное, не по воле Божией. Просил, или без веры просил, или Бог во благо мне не отвечает на мою молитву. Ну и бывает не без основания мы что-то так вот объясняем. Друзья, но Писание говорит, а кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Если я член церкви, но живу, как сам хочу, и молюсь, и возмущаюсь, что Бог не отвечает на все мои молитвы или просьбы, он законно не отвечает. Кто творит волю Божию, того слушает. Это ответ на молитву, друзья. Если человек живет по воле Божией, его молитвенная жизнь будет более благоуспешна, и он чаще будет получать ответ на свою молитву. Право на Божье обетование, друзья. В послании к евреям написано так. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. То есть, друзья, чтобы получить то, что Бог нам обещал, но это может касаться, скажем, загробной жизни, кто-то скажет, не только, братья. Тем не менее, чтобы Божьи обетования исполнялись в моей жизни, написано, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Это очень важно, чтобы наша жизнь протекала по воле Божией. И последнее, друзья. Христос говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Если бы мы так кратко задали вопрос, кто будет спасен? Ну, можно было бы ответить так, тот, кто покается, тот и будет спасен. Или так, кто родился свыше, тот будет спасен. Ну и еще мы что-то. Написано, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Друзья, Христос сказал, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи. Имеется в виду верующие люди. Очень многие, которые говорят, Господи, Господи. Войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Друзья, этим текстом я хочу еще и еще раз подчеркнуть важность жить по воле Божией. Об этом мы реже говорим, больше говорим о вере, больше говорим о покаянии, о чистоте, о святости. Об этом говорим реже. Исполняющий волю Отца Небесного, тот войдет в Царство Небесное. И теперь я хочу вернуться к тексту, который читал вначале. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Есть христиане, которые каждый день молятся молитвой «Отче наш». Они так привыкли, их научили с детства, и теперь ему 50 или 70 лет, каждый день «Отче наш». Я был в некоторых семьях, в баптистских семьях, где «Отче наш» хором, вот с детьми родители, и «Отче наш» хором. Я даже был раза два в церкви, где в конце собрания, даже в нашем братстве, хором «Отче наш». Необычно и непривычно. Я думал, такого у нас нет. И есть и такое. Вся церковь хором «Отче наш». Всегда в конце. И да будет воля твоя на земле, как на небе. Молитву прочитал, а живет, как хочет. Поэтому, друзья, хотел вот так вот и побудить нас, вот братское общение. Я ожидал, что меньше братьев будет, собралось больше. Чтобы я жил по воле Божьей. Каждый вот так для себя. И моя семья. Проверить, братья, все стороны жизни. Бывает, я точно знаю, что вот здесь не по воле Божьей. Точно знаю. Покаяться и изменить жизнь. Вот здесь Писание говорит, будь ревностен, да, у нас хороший такой, вот, как сказать, эпиграф нашего общения. А после этого слова, помните, как написано, да, будь ревностен и покайся, и покайся. Если где-то что-то не так, поэтому и в этом общении, вот Бог что-то нам открывать будет и сегодня, и завтра. И если будет открывать то, что мы неправильно где-то живем, значит, будь ревностен и покайся. И Бог нас будет благословлять, и поправлять, и будем освящаться, и жить во славу Господню. Аминь. Помолимся. Субтитры сделал DimaTorzok. хочу.